Глава 16. Тайник Пиля. Катин странный автомобиль-робот меня максимально напрягал. Его стоило назвать не Майком, а Франкенштейном. Когда девчонка вертела головой, машина будто жила собственной жизнью, и мне было не по себе. Но Катя обещала отвезти нас по домам, так что не время привередничать. Жмурясь от сильного дождя, я открыл перед Полиной переднюю дверь монстра. «Садись спереди». Она сонно взглянула на меня и не стала спорить. Костя дрых на заднем сиденье. Услышав нас, он встрепенулся и сел. «Ну как?» — лениво поинтересовался он с широким зевком. Дима в двух словах передал ему новости. Кот только покачал головой и улегся обратно. А я специально устроился рядом с Димой, чтобы его расспросить. «Получается, они не маги?» Имея в виду Эдика и Дэна, начал я, когда Катя отдала своему питомцу команду ехать. Насколько я знаю, Дэн немного провидец. У него низкий уровень, вроде 5-й или 4-й, — ответил Дима, рассеянно поглаживая кота по голове. А еще он сова. — Сова? Что это значит? — рассмеялась Катя, обернувшись к нам. — То и значит. Дима пожал плечами, не собираясь вдаваться в подробности. Что-то в последнее время этот жест стал у него любимым. «Ты не знаешь про сов и жаворонков?» — спросил я Катю. Внезапно, резко крутанув руль, она покачала головой. С моего места за пеленой дождя в лобовое стекло мало что можно было разглядеть, и, наверное, к лучшему. Мне совсем не хотелось бы видеть, что мы мчались прямо в столб. «Про оборотней знаешь? Самые часто встречающиеся разновидности зверей среди них — медведь и волк. А среди оборотней птиц — это сова и жаворонок», — кратко объяснил я. «Дэн может превращаться в сову?» — удивилась Катя. «Да, хотя с 4-м уровнем магии он на такое способен лишь раз в месяц при полной луне. Но есть и мелкие приятные преимущества — хороший слух и смещенный режим дня». «Да ерунда все это», — неожиданно махнул рукой Дима. «Обычный у него режим дня — просто привык уже по ночам не спать». «Я сам не сова, спорить не буду», — сказал я. «Говорю, что читал». «Прикольно», — резюмировала Катя и отвернулась от нас, наконец взглянув на дорогу. «А Эдик тоже маг?» — продолжил я интересующую меня тему. «Нет, он не маг». «И на кого они работают?» — не унимался я. «Называются отделом, по аналогии с полицией». «Они подчиняются ООМу». «А про странное явление в башне они начальству сообщали?» «Эдик сказал, что сообщили. Им обещали прислать мага для проверки, но не знаю, приходил он или нет». Он развел руками. «А зачем ты меня туда послал?» Вспомнив золотой свет и свое позорное бегство, спросил я. «Честно?» «Естественно. Я хотел спугнуть Макса. Он ведь бросил меня. Отказался от сотрудничества. Я хотел, чтобы ты узнал, чем он там занят, а может, и выгнал его». Я подумал, что это глупое мальчишество, но вслух говорить не стал. «Но это было до того, как он мне позвонил», — мрачно добавил он. Разговор заглух, каждый задумался о своем. Дождь все так же неистово барабанил в стекла, а темень за окном ничем не походила на утро. До рассвета было еще 5 часов. Мне хотелось отправиться к грифонам прямо сейчас, выяснить, наконец, хоть что-то определенное. Но, как известно, поспешишь, грифонов насмешишь. Я думал о золотом свете в башне. Выходит, что я видел портал собственными глазами, но кроме сияния не помню ничего. А буквально 30 минут назад Катя и Полина сказали, что из-за золотого света мы все окажемся в смертельной опасности. Портал. Именно его магия погубила Макса. Какая-то догадка крутилась на краешке сознания, неспособная оформиться. Этот день был слишком длинным, я чувствовал, что мысли становятся вязкими, а время — неуловимым. «Вы прибыли на место назначения», — вырвал меня из дремы бодрый голос Майка. В ноябре выражение «проснуться с рассветом» приобретает новый смысл, ведь солнце встает около 9, а учитывая дождливую погоду, светлеет 11:00. Но я проспала восход, и мнимый, и настоящий, открыв глаза лишь в полдень. Перевернувшись на другой бок, я увидела Пашу, который слегка посапывал во сне. Ночью у него даже вопроса не возникло, остаться у меня или нет. Он просто поднялся со мной в квартиру, снял ботинки и каким-то магическим образом оказался в моей постели. Охранял ли он меня от нашего убийцы или просто хотел близости? Мы были слишком измотаны и просто спали, поэтому я решила, что первое. И мне это понравилось. Такая немногословная забота. Вообще, поступки всегда говорят больше, чем слова. Вот я сейчас очень хотела прикоснуться к Пашиной щеке с жесткой щетиной, погладить его по волосам, чтобы он проснулся и поцеловал меня, но подавила этот порыв. Пусть человек выспится наконец. Нехотя я выбралась из-под одеяла, осторожно, стараясь не разбудить Пашу, и накинула халат. Пробравшись на кухню, я решила сварить кофе. Тихо-тихо звякнув туркой, водрузила ее на плиту. И пока готовилось пробуждающее зелье, мысли мои унеслись в неведомые дали. Для начала я попыталась вспомнить, какой сегодня день недели, и выходило, что воскресенье. Это была хорошая новость. В выходной клиентов нет, и я свободна. Я заглянула в свой график. Завтра всего несколько сеансов. Учитывая, что меня вполне может снова ждать бессонная ночь, лучше их перенести. Пока я рассылала сообщение клиенткам, на пороге кухни появился Паша, в джинсах, но без футболки. «Я почувствовал запах», — улыбнулся он. «Чашечку кофе?» — шутливо отозвалась я. Он подошел и поцеловал меня. Но тут кофе предостерегающе зашипел, словно приревновал меня, и пришлось срочно снимать его с плиты. Мы вместе приготовили яичницу и пару бутербродов и сели завтракать. Заглянув в телефон, Паша сказал: «Тут пишут, что метро опять затопило». «Неужели?» Меня метро не слишком интересовало, но он выглядел встревоженным. «Включи новости». Я лениво нажала кнопку на пульте телевизора, но пришлось повозиться, чтобы найти нужный канал. «Самое сильное наводнение за последние 100 лет!» Драматично вещала идеально накрашенная девушка. «Вода поднялась уже на 2 метра, и прогнозы синоптиков неутешительные. Дожди продолжатся до конца недели, что может привести к дальнейшему подъему уровня воды в Неве». Я ощутила смутное беспокойство. Проверила прогноз погоды. Действительно, дождевые капли были нарисованы на 10 дней вперед. «Ну и погодка», — пробормотала я. Подняв глаза от телефона, я встретила Пашин внимательный взгляд. «Что?» «Полина, а ты не замечала, чтобы вода рядом с тобой странно себя вела?» «Это типа как сосед испарился, оставив лужу на полу?» Он нахмурился. «Ты не видела, чтобы она шевелилась?» Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Паш, ты опять меня в чем-то подозреваешь!» «Повторяю еще раз, я провидица. Я не могу повелевать водой или чем-то еще. Это к Диме». Я выразительно махнула рукой в сторону, будто там стоял Москвичев. «Я не подозреваю, я хочу разобраться. Понимаешь, мне максимально не хотелось тебе об этом рассказывать, но я наблюдал кое-что странное». Паша выглядел обеспокоенным. Сердце у меня ёкнуло. «Что?» «Когда нас забрали в полицию, то возле участка лужа с водой словно тянулась к тебе. Вода вздыбливалась, как будто хотела последовать за тобой. Причем, когда в том же месте шел я, такого эффекта не было». Липкий страх змеей обернулся вокруг горла. «Я не могу управлять водой, Паша», — тихо сказала я. «Я не знаю, что это было». Он отложил вилку и, потянувшись, взял меня за руку. «Ты испугалась. Я поэтому и не хотел говорить. Надо будет попросить Диму проделать такой фокус. Посмотрим, получится у него или нет». Я заглянула ему в глаза. «Ты все еще его подозреваешь?» «Я всех подозреваю», — усмехнулся он. «Это моя работа». Дальше мы жевали в молчании под монотонный бубнеж телевизора. У меня совсем пропал аппетит. Еда казалась безвкусной. Я пыталась придумать внятное объяснение тому, что рассказал Паша. Но выходила параноидальная ерунда. Что со мной не так? Почему меня преследуют какие-то странности? Внезапно у Паши завибрировал телефон. «Извини», — он встал, отвечая на звонок. А я отодвинула тарелку с недоеденным бутербродом и нажала кнопку выключения на пульте. Телевизор замолчал. Слышно стало лишь Пашина «Угу, да-да», но моим мыслям это ясности не добавило. Наконец инквизитор произнес: «Хорошо, договорились», и вернулся за стол. «Звонил Дима. Катя предложила встретиться в лаборатории Пеля и все там обыскать. Надо найти записи Максима или самого алхимика. Не может быть, чтобы ничего не осталось. А на закате пойдем к грифонам». «Хорошо». Я и сама предлагала поискать знаменитый тайник. Хотя, признаться, бежать куда-то прямо сейчас настроения не было. Словно прочитав мои мысли, Паша отставил кружку из-под чая и сказал: «Но торопиться некуда. Немного времени у нас еще есть. Даже не знаю, чем бы нам его занять». И он озорно подмигнул. Но я оставалась серьезной. «А если это в самом деле я?» Даже голос дрогнул. «В самом деле ты что?» «Если у меня есть какая-то особая сила, которой я не управляю. Вдруг все это происходит из-за меня? Когда мы приехали в участок, я так нервничала. Может, из-за этого и вода?» Горло сдавило, и продолжить я не смогла. «Так, давай рассуждать логически», — спокойно сказал Паша. «Максим открыл портал и съехал с катушек. Но ведь тебя там не было». Я помотала головой. «Ты в это время проводила для Светланы сеанс провидения. Значит...» Паша вдруг уставился в пространство, явно утратив нить разговора. «Что такое?» Я тронула его за руку. Он перевел на меня взгляд и заговорил быстро и взволнованно. «Максима кто-то заколдовал, когда он открыл портал. Но если это не Дима, не ты и не сам Максим, то... Что, если кто-то вошел в наш мир через портал?» Я едва не подпрыгнула. «То есть все это проделки какого-то чужого?» «Это все объясняет!» Паша вскочил на ноги и принялся расхаживать передо мной туда-сюда. «Мы ведь ничего не знаем о свойствах портала. Возможно, он исказил его магию или наделил новой. Поэтому пришелец сначала творил, что попало, и мы ничего не знаем о моральных принципах другого мира. Вполне возможно, что убийство Светланы было ему для чего-то нужно. Может быть, он питается, растворяя людей в воздухе». Я поежилась. «Тогда тем более надо его остановить». «Так». Паша замер на месте. «Сейчас позвоню Диме и срочно едем в аптеку». Разговор с Димой по телефону получился дольше предыдущего. Паша высказал ему свою догадку, а потом они долго ее обсуждали. Я в это время успела сходить в душ и собраться. Через час мы шагали по седьмой линии Васильевского острова, закрываясь капюшонами от дождя и порывистого ветра. Погода изо всех сил старалась превзойти по отвратительности вчерашнюю и очень в этом преуспела. Мы уже почти достигли цели, впереди показались кирпичные стены аптеки Пеля. При дневном свете она не выглядела такой уж таинственной. Обычное здание на обычной улице, припаркованные вдоль дороги машины, курящие под окном прохожий, разлившиеся на тротуаре лужи. Я разглядела Катин черный внедорожник, блестящий, будто только из мойки, когда у меня зазвонил телефон. Но я была не готова сейчас говорить с мамой, поэтому просто отключила звук. Паша внимательно за мной наблюдал. «А что будет, если не отвечать?» — поинтересовался он, подходя к двери в аптеку. «Будет хуже. Устроят разнос на час», — закатила я глаза. «Уж лучше принимать маму маленькими дозами. Просто момент неподходящий». Как бы я ни пыталась вести себя по-взрослому, после того, что рассказал мне Паша об их разговоре, внутри занозой засела обида на маму. «Имею я право не ответить на звонок? Мало ли какие у меня дела!» Переживет. Едва мы вошли внутрь, как увидели Диму, Катю и Костю. Москвичев разговаривал с сотрудницей музея, чуть склонившись к ней через прилавок. Находившаяся по ту сторону молодая женщина с неестественными и сине-черными волосами что-то растерянно ему объясняла. На стойке рядом с Димой сидел Костя и с важным видом следил за разговором. Катя сразу нас заметила и приветственно махнула рукой. Когда мы подошли, Дима уже отодвинулся от женщины, заканчивая беседу. «Спасибо, вы очень нам помогли», — заключил он и сразу же переключился на нас. «Хеллоу, коллеги! Идемте скорее в лабораторию». По-свойски кивнув сотруднице музея, Дима проследовал к двери в подвал. Катя подхватила Костю, и мы двинулись за ним. Судя по тому, что никто нас не остановил, он уже успел обо всем договориться. Спускаясь по лестнице, магистр рассказывал, что узнал. «Я поговорил с Татьяной Николаевной», — он ткнул пальцем вверх, — «и она вообще не в курсе, что происходит. Очень удивилась, что в башне что-то случилось. А вот с Максом она знакома», — называла его чудиком. Лампочки вдоль коридора уже горели, ожидая нас. Даже зная, что снаружи день, я не могла избавиться от ощущения мрачной таинственности этого места. «Макс часто приходил сюда», — как ни в чем не бывало, продолжал Дима. «Мне даже любопытно стало, чувствует ли он древнюю магию. Он знал об аптеке и пели все, его без проблем впускали в любое время, даже дали отдельный ключ. Он им наплел, что пишет книгу об алхимике и подробно изучает его деятельность и биографию. Он так примелькался, что Татьяна Николаевна не смогла вспомнить, приходил ли он 8-го или нет. Сказала только, что утром 9-го числа нашла в подвале бардак. Пришлось прибраться перед открытием музея. Такие дела». «Какого рода бардак?» — спросил Паша, шедший за мной. «Раскиданные экспонаты, сдвинутая мебель, еще теплящаяся печь», — пояснил Дима. «Зачем Макс разжигал печь?» — удивилась Катя. Дима только плечами пожал. «Может быть, сжег свою книгу?» — предположил Паша. «Среди его вещей мы ничего подобного не нашли». «Или записи Пеля», — мрачно отозвался Дима. Тем временем мы уже вошли в лабораторию. Сквозь три маленьких окошка под потолком просвечивал день, но разогнать полумрак подвала ему было не под силу. Спасало лишь электрическое освещение. Мы сгрудились посередине, возле столика экспозиции. «Значит, ты считаешь, что все происходящее — дело рук пришельца из портала?» — поинтересовался Дима у Паши, словно продолжая их предыдущий разговор. «Это вполне возможно», — осторожничал тот. «Капец, короче», — выдала Катя, усаживаясь на скамью. «Своих нам маньяков мало». Магистр ничего не ответил, в задумчивости постукивая пальцами по столу. Я оглядела их озабоченные лица. «Может быть, пока будем действовать по прежнему плану?» «И с чего начнем?» — встрепенулся Дима. Я сделала шаг к стене. «Я попробую поискать тайник с помощью магии». Разумеется, все были только «за». Прислонив ладонь к кирпичной кладке, я закрыла глаза. Сперва я увидела черноту. Я кожей ощущала силу вокруг. Она не была враждебной, но мои способности по сравнению с ней казались едва теплящейся искрой. Я медленно пробиралась сквозь нее, боясь быть замеченной этой древней магией. Но вот тьма постепенно развеялась, и в голове замелькали разрозненные образы. Я должна выделить из них нужный. Если тайник где-то в стенах, то я нащупаю его. Достаточно лишь сосредоточиться на цели. Но картинки мелькали все быстрее, не давая разглядеть ни одну из них. Похоже, многие годы существования лаборатории в ускоренном режиме проносились перед моим внутренним взором. Мне стало нехорошо. К горлу подкатила тошнота, словно меня укачало на детской карусели. Но вдруг калейдоскоп замер, и я отчетливо увидела Вильгельма Пеля. Он выглядел точь-в-точь как манекен наверху. Большая залысина и торчащая бородка, только вместо белого халата — пиджак. Он сидел за столом в этой самой лаборатории и писал что-то перьевой ручкой, обмакивая ее в баночку с чернилами. Я затаила дыхание, ожидая, что сейчас увижу, куда он спрячет свои записи. Но алхимик поднял на меня серьезное лицо, и я встретилась с его проницательным взглядом. В тот же миг меня ударило под дых. Задохнувшись, я вылетела из воспоминания и, закашлившись, схватилась за грудь. Наверное, я бы упала, если бы Паша не поддержал меня под локоть. — Что с тобой? — Все нормально, — простонала я, пытаясь восстановить дыхание. «Но так ничего не выйдет. Он поставил защиту от магии. Просто вышвырнул меня оттуда». «Хитрая зараза», — проворчал Дима. Он разочарованно плюхнулся на скамейку у стола. «А, по-моему, очень умный ход», — сказала Катя, заправляя розовую прядь за ухо. «Позаботился о секьюрити». «Чего?» — ошалело взглянула я на нее. «Это же защита от взлома», — невозмутимо ответила она. «Но в любой защите есть баг». «Нет, баги искать я не буду. Я уже слегка отдышалась. Здесь такой сильный магический фон, что трудно применять магию. Ты чувствуешь это жуткое древнее колдовство, Дима?» Я посмотрела на него, но он только нахмурился, думая о своем. «Его даже я чувствую», — ответил мне Паша. «Здесь все дышит магией». «А вдруг Макс провел здесь так много времени, что часть этой силы передалась ему?» — предположила Катя. «Ну, это чушь», — фыркнул великий магистр, за что получил от нее неприязненный взгляд. Он поднялся. «Раз магия не работает, значит, будем искать ручками». Он глянул на Костю и добавил. «И лапками». Кот обреченно вздохнул. В следующий час мы обшаривали каждый камень в лаборатории. Мы отодвинули все скамейки, заглянули за каждую полку, переворошили угли в печи, простучали стены и приподняли каждый пучок с травами. Дима с помощью своей магии даже вытащил парочку особо подозрительных кирпичей. Но все безрезультатно. Утомившись и исчерпав идеи, мы расселись по скамейкам. В центре, прямо на столике с пробирками, восседал Костя и умывался, счищая с морды паутину. «Полный провал», — резюмировала Катя. «Будто без тебя не знаем», — огрызнулся Дима, вновь постукивая пальцами по деревяшке. «У тебя что, нервный тик?» — надменно поинтересовалась она. «А ты вообще что здесь делаешь? Твои компьютерные навыки нам не помогут. Проваливай домой». Катя вскочила. «Если бы не ты, ничего этого не случилось бы. Макс не связался бы с опасными артефактами и не открыл бы портал. И не умер бы». «А кто его просил самому лезть в портал?» Глава ордена тоже встал. «Без магии и малейшего соображения. Если бы он все мне рассказал, мы действовали бы вместе, и ничего страшного не произошло бы». Между ними встал Паша и развел руки в стороны. «Так, давайте успокоимся. Если бы да кабы нам не помогут. Либо продолжаем поиски, либо расходимся». Катя и Дима злобно глянули друг на друга. «Продолжаем», — буркнул магистр. Катя безмолвно с ним согласилась. «Мы обшарили лабораторию еще раз и еще, но наши усилия не принесли никакого результата. В конце концов, мы пошли в кафе перекусить, чтобы как-то скоротать время до заката, который ожидался около 5. Паша предлагал спросить у грифонов, где тайник, но я уже не верила в эту затею. Может, Катя права, и все бесполезно?» Когда мы собирались выходить из кафе, у меня завибрировал телефон. Второй раз за день игнорировать маму означало навлечь на себя нотацию, которая затянется до утра. Так что я первой выскользнула на улицу, отвечая на звонок. Из-за моросящего дождя над городом давно сгустились сумерки. Я остановилась на тротуаре, глядя на огни фонарей вдоль дороги, и поглубже натянула капюшон. После традиционного допроса и моих оправданий темой сегодняшнего дня стал Паша. «Полечка, он у тебя просто чудо! Такой интеллигентный, вежливый, а если еще и не пьющий, то цены ему нет!» Мелкие серые струйки создавали перед глазами пелену, из-за которой улица и прохожие теряли четкость. Мне хотелось отдернуть ее, как занавеску, чтобы лучше видеть окружающие предметы. В какой-то момент я поняла, что уже не вслушиваюсь в мамино щебетание. У меня возникло чувство, что ей нет никакой разницы. Я на другом конце провода, или одна из ее подруг, или вообще мужик из техподдержки интернет-магазина. «Мама, зачем ты звонишь мне каждый день?» Внезапно прервала я поток слов. Голос в трубке на пару секунд умолк. «Просто хочу быть с тобой на связи, Полечка. Что за вопрос?» «Я знаю, что ты сказала Паше». Слова вырвались против моей воли. «А что я такого сказала?» Но меня было уже не остановить. Ты всю жизнь меня контролировала, но я и не догадывалась, по какой причине. А ты просто боишься моей магии, считаешь меня опасной, каким-то чудовищем. На том конце разлилась пораженная тишина. «Я нормальная мама, я могу управлять своей силой!» Уже орала я, вся такая умная и осознанная. «Ты обсуждаешь меня за моей спиной, и тебе даже в голову не приходит поговорить со мной. При этом ты хочешь, чтобы я посвящала тебя во все, как будто мне 5 лет. Но я уже не ребенок, пора это прекратить!» «Что прекратить, Полечка?» Ее голос звучал испуганно. «Я не обязана перед тобой отчитываться, не обязана звонить каждый день. У меня своя жизнь, мама. Захочу, расскажу. Хватит!» Я буквально выкрикивала эти слова, копившиеся внутри годами. Мне казалось, что я освобождаюсь от ее власти, что я, наконец, нашла в себе силы что-то изменить. Конечно, я ожидала, что она будет сопротивляться, как обычно, обесценит мои чувства или станет возражать. Но мама сказала тихо. «Хорошо, Полечка, я все поняла». Я опешила, боясь поверить услышанному, но я высказалась, гнев остыл, и мне стало легче. «Правда? Ты все поняла?» «Ну, конечно. Я знаю, что ты уже взрослая, а я порой бываю навязчивой. Тем более у тебя теперь появился мужчина. Конечно, ты хочешь свободы. Это должно было случиться рано или поздно. Я люблю тебя и желаю тебе счастья». Вот теперь у меня точно камень с души свалился. Давно надо было высказать все честно. Я, кажется, готова была прослезиться. «Мам, спасибо за понимание». «Пожалуйста, Полечка», — нежно произнесла она. «И не забудь позвонить мне завтра». И она отключилась, прежде чем я успела осознать ее слова. Громко застонав, я стукнула себя по лбу телефоном. «Ага, изменилась и освободилась. Как же?» Но меня уже ждали, так что я сунула телефон в карман и поспешила догнать остальных, топтавшихся дальше по улице. К башне нас вел Паша. Не доходя до аптеки, он остановился и сказал: «Нам сюда». И повернул в узкий проулок между домами. Я последовала за ним. Дима и Катя с Костей на руках не отставали. А ведь раньше кот утверждал, что любит ходить сам. Дойдя до ближайшего переулка, Паша повернул налево. Мы продолжали шлепать под мелким дождем, пока не обнаружили неприметную арку с закрытыми воротами. Поверх решетки ворота были укреплены черными металлическими листами. Гениальное объявление на одном из них, гласящее «Никакой башни здесь никогда не было и нет», подтвердило, что мы на верном пути. Снизу надписи имелась приписка другой краской. «И грифонов тоже нет». Усмехнувшись, Паша прислонил к замку свой всеключ, и первая преграда была пройдена. Мы миновали арку и сразу увидели башню. Круглая кирпичная труба не выше 3-го этажа, исписанная белыми цифрами. По одной на кирпич, в хаотичном порядке. Краска выглядела свежей, словно надписи сделали недавно. Из максовых статей я знала, что их периодически обновляют, но все оказалось проще. Стены постройки намокли от дождя. В отличие от лаборатории, где кожей ощущалось величие магии, башня грифонов выглядела на редкость обыденно. Прямо перед ней стояли припаркованные машины, а на желтом доме позади нее черным маркером было выведено корявенькое граффити. Одна из парадных выходила прямо к башне, и над ее козырьком подрагивал от ветра неяркий фонарь. «И как нам найти здесь грифонов?» — пробормотала я, ежась от холода и пряча руки в карманы. Дима обошел нас и направился прямо к башне. Мы видели, как он положил ладонь на один из кирпичей, словно ожидал обнаружить какую-то магию в этой сомнительной постройке. «Используй свой дар», — подсказал мне Паша. Я послушно зажмурилась, вглядываясь в башню теперь уже внутренним зрением, но не видела ничего. Почему считается, что здесь излюбленное место этих мифических тварей? «Я никого не вижу», — сообщила я, открывая глаза. «Может быть, мы пришли рано, и они еще спят?» Инквизитор задумчиво оглядывал окна соседних домов. «Если они спят, то искать их нужно на крыше», — ответил он. «На крыше?» Я задрала голову и посмотрела в укрытое блеклыми тучами небо. Мне на нос упала крупная холодная капля. «Пошли», — сказала я. «Ты серьезно?» — воззрился Паша на меня. «Я вообще-то пошутил». «А почему нет? Надо испробовать все». Мы оглядели остальную компанию. «Я с вами», — тут же высказалась Катя. Дима пожал плечами. «Окей». Паша обернулся к Косте. «Кот, ты как?» «Прошу вас, неужели ты думаешь, что я стану мокнуть на холоде?» — фыркнул тот. «Пойдешь обратно в лабораторию?» Кот оглянулся и снова недовольно фыркнул. «Подожду вас внутри». Выбрав ту самую парадную, что почти упиралась в башню, мы отправились на поиски легендарных существ. Чтобы попасть в дом, Паша приложил к замку все ключ. Ни о каком лифте не было и речи. Мы поднимались по ступеням до упора. На четвертом этаже Костя буркнул что-то прощальное и дальше не пошел. На площадке верхнего шестого этажа мы разыскали люк и лестницу к нему и взобрались еще выше. Едва Паша открыл дверь наружу, как в лицо ударил холодный и влажный ветер. Инквизитор первым выбрался на крышу, потом я ступила на мокрый пологий скат. Дима пропустил Катю вперед, а сам залез последним. Паша, осторожно балансируя, добрался до торчащей в нескольких шагах трубы. Пришлось и нам последовать за ним. В лицо сыпался уже не то дождь, не то снег, мешая разглядеть подернутые дымкой городские виды. Серое небо клубилось прямо над моей головой. Казалось, что можно было протянуть руку и зачерпнуть влажную вату облаков. Башня отсюда выглядела маленькой, грустно затерянной среди тесно обступивших ее домов. «Ты видишь их?» — спросил Паша. Пронизывающий ветер пытался забраться мне под капюшон, и я едва не забыла, зачем мы пришли. Закрыв глаза, я постаралась расслабиться, чтобы увидеть. Но, наверное, грифоны тоже не любили такую погоду. На крыше было пусто. «Их здесь нет». Паша покачал головой, а ответные ругательства Димы я не расслышала. Ёжись под злыми порывами ветра, глава ордена достал свой макфон. Катя подобралась к хлипким перильцам, которые шли вдоль края крыши, и смотрела вдаль, словно ее наша беседа не интересовала. А потом она опустила взгляд на башню и закричала, перекрывая шум дождя и вой ветра. «Я что-то вижу!» Но я ничего не могла разглядеть. О чем она говорит? Мы с Пашей встали рядом с Катей. Лишь тогда, закрыв глаза, я увидела. И от волнения ухватилась за ледяные металлические перила. К нам летел грифон. Хлопая огромными золотыми крыльями, он поднимался со стороны башни, описывая в воздухе круги. Дождь и ветер не доставляли ему никакого неудобства. Открыв глаза, я поняла, что грифон невидим. Но Катя следила за ним, широко распахнув глаза. А вот Паша и Дима косились на нас, не понимая, на что мы там уставились. «Ты видишь грифона?» — спросила я инквизитора. Но он лишь отрицательно помотал головой. «Почему же не магичка видит?» Дима направил на существо камеру своего макфона и возбужденно втянул носом воздух. А полулев-полуптица между тем завис прямо перед нами. Его черная спина лоснилась от влажного воздуха, а золотые перья ярко блестели, пока он мерно взмахивал крыльями. От этого движения круп его то поднимался выше, то опускался ниже уровня наших глаз. Мне пришло в голову, что ему не очень-то удобно так висеть, тем более, что налетел новый порыв ледяного ветра. Зато маленькие глазки на орлиной голове, покрытой черными перьями, не отрываясь, смотрели на девушку. Остальных грифон не замечал, будто нас здесь не было вовсе. «Я его сестра, Катя!» — вдруг сказала она, крепче вцепившись в ограждение. Магический зверь не произносил ни звука, но Катя взволнованно подалась вперед. «Нет, постой! Нам нужна ваша помощь!» Я покосилась на Пашу. Он хмурился, наблюдая за Катиным помешательством. Именно так это выглядело со стороны. А вот Дима не растерялся. Он смотрел на грифона через экран мобильника. «Пусть мои друзья тоже тебя услышат. Вместе мы лучше все объясним». Я увидела, как грифон чуть заметно склонил голову, явно выражая согласие. «Меня зовут Гархан», — Бархатный голос внезапно раздался прямо в голове. Дождь и ветер как будто утихли. «Меня зовут Полина, а это Паша и Дима», — поспешно ответила я и поняла, что вижу Грифона уже без всякой магии. Паша издал восхищенный вздох и пораженно уставился на зависшее в воздухе существо. Дима переводил взгляд то на Макфон, то на Грифона, словно пытаясь понять, где он настоящий. В глазах Грифона светился разум, и весь его облик выражал горделивое достоинство. Эдик явно ошибался, считая их животными. «Гархан сказал, что он друг Макса и что перепутал мою ауру с его», — прошептала мне Катя. «Друг?» Я не смогла скрыть удивление. Грифонов и увидеть-то трудно. Как же Максим смог подружиться с ним? «Какая помощь вам нужна?» — спросил Гархан. Клюв его при этом не шевелился, и мне трудно было сопоставлять с ним голос в голове. 8 ноября, 5 дней назад, здесь случилось происшествие. Обретя видимого собеседника, Паша окунулся в привычную стихию допроса. «Мы считаем, что Максим открыл портал в другой мир. Что тебе известно об этом?» «О проходе никто не должен знать», — заявил Грифон. «Но мы уже знаем», — напирал Паша. «Расскажи нам, что случилось?» Мне показалось, или в золотистых глазах промелькнула печаль. «Максим открыл проход, хотя мы предупреждали его. В ваш мир вошел чужак и нарушил баланс». Паша тихо выругался, найдя подтверждение своей догадки. У меня по спине пробежал холодок, и вовсе не из-за мерзкой погоды. Мы действительно ищем иномерную тварь. И все-таки от меня не укрылось, что Грифон произнес «ваш мир», словно сам к нему не принадлежал. Но поразмыслить над его словами не удалось, потому что затем Гархан сказал: «Ваш мир оказался слаб перед его магией. Чужак притягивает к себе воду. Это грозит большой бедой городу. Скоро он полностью скроется под водой». «Что?» У меня даже дыхание перехватило. «Городу грозит опасность?» Грифон медленно кивнул. «Сейчас ваши заграждения сдерживают волны, но наводнения не избежать». «Заграждения?» Не поняла Катя. Он говорит о дамбе. Паша вцепился в перила так, что пальцы побелели. «Но как нам все исправить?» — в ужасе воскликнула я. Окружающий дождь показался мне зловещим предвестником катастрофы. Он ведь и правда льет уже несколько дней, почти не переставая. И метро затопило, лужа на полу в моей квартире, новости по телевизору. Как же мы не замечали? «Нужно вернуть чужака обратно в его мир», — сказал Гархан. «У вас осталось лишь пара дней». «Но как нам открыть портал?» — закричал Дима. «Как Максим сделал это?» Он так сильно перегнулся через перила, что, казалось, собрался полететь. Но когда Гархан внимательно посмотрел ему в лицо, глава ордена смутился и отступил. А следующий встретилась взглядом с Грифоном я. На мгновение мне показалось, что внутри его маленьких золотистых глазок плескалась невидимая магия, похожая на безбрежный океан. Но он тут же повернул голову и испытующе поглядел на Пашу, а потом на Катю. «Мы оберегаем проход от людей. Это наш долг. Вы должны дать слово, что вернете камень мне, когда дело будет сделано». «Какой камень?» — спросила Катя, но я догадалась, что речь идет о философском камне, висящем на шее у Димы. «Мы называем его Всекамень. Он был спрятан в тайнике алхимика. Без него проход не открыть». Дима схватился рукой за валькнут, словно Грифон уже сейчас отбирал его. «Лучше научите нас пользоваться порталом», — воскликнул он. «Расскажите, как его открывать и закрывать». «Мы этого не умеем. Мы лишь стражи. Я дам вам все необходимое, но остальное зависит от вас». У меня похолодело внутри. «Зависит от нас. Судьба города зависит от нашей силы и сообразительности. Но у Максима что-то пошло не так. Вдруг и мы не справимся». Мы с Пашей, должно быть, подумали об одном и том же, потому что посмотрели друг на друга, а потом он повернулся к Грифону. «А если не открывать портал, а просто уничтожить чужака. Гархан чуть склонил голову. Этот жест можно было трактовать как задумчивость, но она была недолгой. «Вы не сможете его убить. Пока есть вода, он будет жить. В вашем мире он бессмертен». «Ну, отлично», — пробормотал Паша, и я ощутила, как он положил свою руку на мою, держащуюся за металлический поручень, и легонько сжал. У меня в горле возник комок. А вот Дима не сдавался. «Но если мы сможем, если научимся, почему бы не использовать портал во благо?» — прокричал он. «Нет», — категорично ответил Гархан. «Ваш мир слишком слаб. Чужая сила может его погубить, а вы, отправившись в иные пространства, скорее всего, сгинете». «Но как же алхимик пользовался порталом? Ведь он привел сюда вас, грифонов. Вы же мир не погубили?» «Это неправда». Мы изумленно замерли. «Грифоны жили здесь задолго до появления алхимика. Мы пришли сюда много веков назад благодаря совершенно другому человеку. Здесь его называли шаман. И он едва не разрушил ваш мир. Он пришел к вам, открыв проход между мирами в этом самом месте. И привел с собой невиданных в ваших краях существ. Но он тоже нарушил баланс. Землю сотрясали страшные катастрофы одна за другой. Целые виды умирали, а континенты меняли очертания. Чтобы мир не погиб, шаману пришлось уйти назад. Но он заронил в ваши земли зерна магии, которые изменили ее навсегда. Не знаю, как остальные, я стояла словно громом пораженная. Наша магия из другого мира. Мне вспомнился наш с Пашей спор в самом начале знакомства. Выходит, что каждый из нас был прав. Он в том, что магия пришла извне, а я в том, что произошло это гораздо раньше, чем принято считать. «Алхимик был великим магом», — продолжал Грифон, пока мы осмысливали его слова. «Он изучал проход, его влияние на ваш мир, ставил различные опыты. Он добился нашего доверия, и мы помогали ему. Но сам он путешествовал лишь раз и не вернулся». «Значит, камень тоже из другого мира», — произнес Дима. Грифон медленно кивнул. «Вы обещаете вернуть его, когда прогоните чужака?» На лице Димы отражалась внутренняя борьба. Он явно не хотел отдавать Валькнут, но перспектива погубить город, а, возможно, и весь мир, его тоже не привлекала. «Обещаем», — наконец буркнул он. «Вы все должны дать ответ. Вы обещаете вернуть все камень?» «Да», — нестройно ответили мы, чувствуя себя второклассниками перед какой-нибудь Мариванной. Гархан удовлетворенно склонил голову, а потом поднял ее и, открыв клюв, издал тонкий звук, похожий больше на крик дельфина, чем птицы. «Садитесь, мы покажем вам тайник». И он повернулся к нам задом. «Он хочет, чтобы мы сели на него?» — в ужасе прошептала Катя. — Ни за что. Но вариантов у нас не было. Паша первым перемахнул через ограждение и, подобравшись к самому краю крыши, оттолкнулся и оседлал Грифона. Стараясь не думать ни о чем, а в особенности о том, во что я превращусь, если упаду с крыши пятиэтажного дома, я отпустила свою металлическую опору, перешагнула ограду и прыгнула. Катя издала приглушенный вопль, но напрасно. Я отлично приземлилась на спину Грифону и обняла Пашу за талию. «Нормально?» — спросил он. «Ага». В крови бурлил адреналин от такой акробатики, но близость Паши действовала на меня успокоительно. Не успела я подумать, что еще двое человек на спине Гархана уже не поместятся, как увидела подлетающего к нам второго Грифона. Наверное, это ему предназначался странный крик. «Садитесь на Арноха!» Я оказалась к Кате и Диме спиной и не видела, как они оседлали своего грифона. Только разобрала Катин возглас, когда они зависли в воздухе рядом с нами. «Чтоб я еще раз...» Гархан вдруг перестал подскакивать вверх-вниз и, расправив крылья, полетел вперед. Сделав небольшой круг, он спланировал к башне. И не успела я испугаться, как он прошел прямо сквозь кирпичную кладку, исписанную цифрами. На миг нас поглотила темнота, а потом мы оказались в круглой комнате без окон и дверей. Выглядела она как склад ненужных вещей. Вдоль стен были сложены потрепанные книги, пробирки с разноцветным содержимым, непонятные металлические приборы. Кажется, я разглядела там астролябию. Множество часов, потемневших картин, оплывших свечей. Вокруг стоял затхлый запах старья. Уюта здесь не наблюдалось, но, по крайней мере, не было ветра, бьющего в лицо. Грифон опустился на бетонный пол, а рядом мягко приземлился второй. Паша слез первым и подал мне руку. «Прямо выручай комната», — заметил он, оглядываясь. Источника света я не увидела, но вокруг было светло. «Это и есть тайник Пеля?» — спросила я вслух, сама не знаю у кого. Ответил мне Гархан. «Да, это скрытое место, где алхимик проводил опыты и хранил записи, которые не хотел показывать людям». Второй грифон стоял спокойно и внимательно нас рассматривал, но молчал. Не хотел разговаривать или не мог? Гархан подошел к стопке книг и клювом подцепил одну из них. Бросив ее к моим ногам, он пояснил. «Здесь сказано, как открыть проход. Возьмите и поторопитесь». Я подняла с пола потертую темно-синюю тетрадь альбомного формата и, не удержавшись, открыла. Внутри шли идеально ровные строчки абсолютно непонятных каракулей. Похоже, у фармацевтов почерк еще хуже, чем у врачей. В это время Дима оглядывался по сторонам с алчным любопытством. Однако под пристальным взором второго грифона словно не решался ни к чему прикоснуться. А вот Катя осторожно приблизилась к наваленным на каком-то стуле вещам и выудила из стоящей сверху шкатулки серебристые часы на цепочке. Поглаживая пальцем их выпуклое стекло, она тихо сказала. «Они принадлежали Максу. Я помню, он говорил, что они защищают от магии». «Да, Максим оставлял здесь свои вещи», — согласился Гархан. «Как он узнал о тайнике?» — спросила она, подняв голову. «Мы показали ему». «Ну почему именно ему?» — ревниво вставил Дима. «Потому что он был хорошим человеком. Так мы думали. Вы двуногие, любопытные и неугомонные. Много лет нас хотят увидеть, поймать или сфотографировать. Но мы умеем скрываться от людских глаз, даже от тех, что обладают магией. С месяц назад случилась беда. Пришли два незнакомца и рыскали по крыше, а моя подруга не углядела за детенышем. И он вышел к ним, став видимым. Люди обрадовались и схватили малыша. Мы все очень испугались за него. От вашего племени можно ожидать чего угодно. А он был таким крохой, толком не понимал, что происходит. Люди скрылись в доме, там нам было их не достать. Мы с подругой лишь кружили вокруг башни, ожидая, пока они выйдут на улицу. А потом на крышу поднялся Максим, он принес малыша и отпустил». Детеныш вернулся к матери. Я показался Максиму, чтобы поблагодарить. Он рассказал мне, что он ученый и ищет всекамень. Он говорил, что не станет его использовать, им движет лишь научное любопытство. И я ему поверил. Грифон печально склонил голову. У Кати в глазах блеснули слезы. «Мы все исправим, Гархан», — сказала она, стискивая в ладони часы. «Честное слово, все совершают ошибки, но Макс и правда был хорошим человеком. Можно я возьму это в память о нем?» Она указала на часы, грифон медленно кивнул, и она надела цепочку себе на шею. «Проход открывается внизу, в лаборатории», — сказал грифон. «Поторопитесь». Обратный путь был куда проще. Нам снова пришлось взобраться на спины грифонов, но они не понесли нас на крышу, а опустились возле башни. Арнох случайно задел крылом припаркованную машину, и она огласила двор пронзительным воплем сигнализации. Гархан неодобрительно на него покосился. «Я приду к вам за камнем», — произнес он на прощание, пристально поглядел на Диму, и оба грифона исчезли. Исчезли самым нормальным образом. только что были тут и уже нет. Хотя мы-то знали, что они просто стали невидимыми. И только сигнализация все выла, будто труба апокалипсиса.